Глава 13. Шура опять отложила пояснение историка Мазунина и попыталась осмыслить происшедшее в далекой древности беззаконие и примерить эти размышления на свои плечи. Выходит, человек никогда не мог существовать, чтобы жить и работать, чтобы творить. Одни работают, чтобы что-нибудь съесть, другие едят только для того, чтобы творить. И где находится та невидимая грань, когда человек, забывая честь, совесть и страх, начинает творить беззаконие? В крови ли это у насельников земного шара, либо кто-то все же применяет оружие уничтожения самосознания личности, чтобы весь мир превратился в сплошной концлагерь? Но если именно к этому бредет человечество, то вся жизнь не имеет смысла. В природе же ничего бессмысленного не существует. Может быть, ей, путешественнице во времени, предстоит изменить что-то в прошлом, чтобы изменить будущее? Недаром Перун намекал на что-то такое, способное изменить уже происшедшее, но на что именно? Ведь природа, получив новое, может измениться не столько сама, сколько изменится сознание самой путешественницы. И стоит ли менять то, что уже произошло? Говорят, что с воза упало, то не вырубишь топором, но для чего тогда существуют путешественники во времени вообще? Ведь давно известно, что человеческий мозг работает только на 8-10%. Что будет, если включатся остальные 90% неиспользованной энергии человеческого сознания? Может быть, именно путешественникам во времени дано изменить те крохотные повороты истории, когда сознание человека просыпается и начинает работать как у отца? То есть индивидуум сам становится творцом, а не машиной для удовлетворения телесных желаний, стряхнув с себя грязь неуемных и ненужных потребностей. Тогда и только тогда можно будет достичь немыслимых этапов развития. Размышляя таким образом, Шура снова подобралась к своей машине времени и привела ее в рабочее состояние. Потом, как обычно, забравшись в кресло с ногами, девушка приготовилась оказаться в прошлом, в теле своей двойняшки, но не тут-то было. Опять какой-то временной вихрь скрутил тело девушки, завязал узлом и вышвырнул в пустоту. Пустота оказалась осязаемой и не безвоздушной, но оказавшись в ней, путешественник чувствовал себя будто капля дождя, упавшая на лобовое стекло мчащегося в неизвестность автомобиля. Казалось, сейчас жесткая щетка дворника быстро смахнет ее в сторону и поминай, как звали. Стоило Шуре только подумать о дворнике на стекле машины, как он тут же объявился и принялся очищать пространство от попадающих сюда капель космического дождя. Девушка изловчилась и увернулась от очистителя пространства, но не знала, удастся ли ей еще раз остаться в живых, потому что щетка здесь могла появиться неизвестно откуда и рассечь пространство, собирая по пути ненужный мусор. Все же как появился этот дворник пространства? Стоило девушке только подумать об этом, и послушный дворник сразу возник ниоткуда, прилежно очищая пространство, словно лобовое стекло автомобиля. А если... Словно подчиняясь мыслям путешественницы, из-под пространства снова вылетел дворник, но застыл в нескольких метрах от Шурочки, давая ей возможность избежать очищения. Это оказалось непросто. Девушка трепыхалась недалеко от застывшего дворника и не могла дотянуться до него. Но на этот раз на выручку пришел едва заметный порыв ветра, с помощью которого путешественница все-таки взобралась в полимерную ложбинку дворника и скатилась, словно капля дождя, по желобку под крышей. Межвременье, где каждый раз оказывалась Шура при перемещении между эпохами, было особого рода не то чтобы пространством, но такой чувственной и живой инстанцией, где человеческая беспомощность вылезала наружу во всей неуемной красе, дабы сам путешественник смог почувствовать и осознать свою ничтожность и бессмысленность. Но межвременное пространство или подпространство существовало во всех четырех измерениях того мира, откуда приходил сюда путешественник. Только здесь были совсем иные мирские ценности, совсем иной уклад жизни, если она здесь существовала. Казалось, это какое-то отдельное измерение или другая планета. Но именно здесь человек мог взглянуть на себя со стороны, то есть трезво осмыслить то, что пришлось перенести в том ином мире, откуда он пожаловал. Видимо, кто-то из католических священников имел возможность доступа в межвременье, поэтому в католическом представлении о загробном мире появилось понятие «чистилище». Куда попадает человек, когда за ним приходит ангел смерти? До сих пор существует множество мнений и свидетельств очевидцев, которым удалось вернуться из клинической смерти. Но все утверждали одно – человек оказывался в каком-то непонятном пространстве, где ни руки, ни ноги не слушались его, и только сознание неустанно прокручивало прошедшую жизнь, будто у попавшего сюда еще сохранялась крохотная надежда на покаяние. Только никто уже о покаянии не мыслил. В сознании девушки всплыли когда-то написанные ей строки. «Я помню эти комнаты пустые, сквозняк, какой-то лют, какой-то хлам, и самые беспомощные, злые мои стихи ходили по рукам. Читали их убогие калеки, бесстрастные, как тень небытия, и от беды мои слипались веки, и с ног сбивала воздуха струя. И я хрипел им голосом осевшим, что переправлю строчки на бело, но кто-то глянул глазом запотевшим. Твое направку время истекло». Шура решила вернуться к этим умозаключениям чуть позже, потому как она свалилась в тело своей двойняшки и необходимо было осмотреться. То, что увидела и почувствовала наша путешественница, было воистину грандиозным. Во всяком случае, в этот момент у Феодосии Прокопьевны был взлет сознания, знатный взлет. Шутка ли, из дальних ссыльных даурских странствий вернулся ее духовник и учитель, протопоп Аввакум. Он долгое время бродил по сибирским землям вместе с казаками. Как он выжил, как снова получил прощение у государя Алексея Михайловича, какие лишения пришлись на членов его семьи из-за непредания веры Христовой, это мог поведать только сам Аввакум. Он должен был пожаловать в гости к Феодосии Прокопьевне тотчас после полудня. По сему случаю челядь при дворе боярыни суетилась, но сама она не показывала виду, что тоже волнуется. Шура довольно долго не посещала двойняшку, и в ее судьбе, судя по всему, произошли большие перемены. Палаты боярыни находились в Подмосковье Зюзино и радовали глаз своей ухоженностью и великолепием. Похоже, здешний терем уступал только царским хоромам. Главное здание было выложено из настоящего красного кирпича. Полы и сени застелены мореным дубом, а в гостевой весь пол был выложен гладкой плиткой из многоцветного мрамора. Правда, лавки по стенам были рублены из сибирского кедра, но зато такую лавку вовек не сломать. Дополняли убранство усадьбы изразцовые печи, кои топились в подвалах, но многоходовые дымоходы исправно разносили тепло по всем жилым помещениям. «Ладно ли, боляры, не днесь?» – послышался бархатный мужской голос откуда-то сзади. Шурочкина двойняшка обернулась и увидела перед собой статного молодого господина в парчевом кафтане серебристого цвета и сафьяновых красных сапогах. Кафтан тоже был подпоясан красным кушаком, что создавало благолепие для вида мужчины. «Слава богу, Андрей!» ответила Феодосия Прокопьевна, и щеки ее покрылись непритворным румянцем. «Слава Богу за все! Я ли не должна благодарить Господа нашего, что послал мне такого заботливого заступника?» «Вот те раз», — отметила Шура. «Какой-то заступник в доме Морозова объявился». Признаться, Шура очень удивилась поведению боярыни, а самое главное, удивило ее смущение перед каким-то чужим молодцем. И лишь основательно покопавшись в сознании двойняшки, Шура узнала, что после ее последнего посещения произошло немало важных событий в судьбе будущей представительницы русской православной веры. Оказывается, Борис Морозов, государев дядька, давно скончался. Почти сразу за ним почил и брат его Глеб Морозов. Так что наследницей всего громадного состояния стал маленький сын Глеба Ивановича и Феодосии Прокопьевны Ванюша. Но в действительности хозяйством владела боляриня Морозова, а помогал ей справляться с делами управляющий Андрей Салтыков, к которому Феодосия Прокопьевна чувствовала некоторую женскую слабость. Но сердцу, как говорится, не прикажешь. А сейчас должна произойти долгожданная встреча с духовником Феодосией Прокопьевны, протопопом Аввакумом, с которым она в давние годы познакомилась на праздновании Рождества Христова в палатах Федора Ртищева. Этот царедворец с юных лет прослыл добрым человеком, поэтому к нему и стремился люд, особенно на праздники. А протопоп Аввакум был тогда еще просто попом, и приехал в стольный град, потому что воевода из волжского городища Лапотники возненавидел попа лютой ненавистью и даже пытался застрелить Аввакума прямо на крыльце храма. Но обе пистоли дали осечку, и воевода в сердцах выкинул оружие в сугроб, а сам отправился в кабак заливать брагой свое принародное посмешище. Поп Аввакум тогда сказал ему во след: «Церковь-то близко, доходить в нее склизко, а кабак-то далеконько, дохожу потихоньку». После такой очередной насмешки над настоящим государевым слугой, каким мнил себя воевода, в городище ни ревнителю веры Христовой, ни его семье оставаться было не след. Вот и прибыл он в Москву за советом к другу своему Ивану Неронову, такому же ревнителю православного благочестия. А тот, недолго думая, взял его на рождественский праздник, где Аввакум впервые встретился с государем Алексеем Михайловичем. Там же познакомилась с ним и Феодосия Прокопьевна, которая уже была замужем за Глебом Морозовым и по значимости своей сидела за одним столом с именитыми боляринями. Тогда за мужским столом обсуждалось назначение государем в патриархи митрополита новогородского Никона, который вначале долго отнекивался от такой царской милости, а потом снизошел до прошения царя и народа, но взял со всех клятву, дабы всяк человек подчинялся слову патриарха безоговорочно и не чинил препятствий патриаршам-келейникам исправлять православие. И новому греческому исправлению людишки должны обучаться безропоту. Не всем требованиям нового патриарха понравились, далеко не всем. Даже неизвестный еще никому Аввакум сказал: «Веровать надо, без веры премудрая учеба – соблазн, малое лукавство от большого недалеко ходит». А вот такое слово пришлось по сердцу многим. Алексей Михайлович пожаловал Аввакума своей царской милостью званием протопопа. А пока тот справлял службы в Чудовом монастыре вместе с Нероновым, Феодосия Прокопьевна напросилась к нему на исповедь. Вот так и произошла ее встреча с великим старцем, который после первой же исповеди согласился быть духовником боляриной Морозовой. Но за свои прямые речи протопоп Аввакум заслужил еще одну цареву милость – ссылку в земли сибирские. По многим острогам ему пришлось кочевать вместе с казаками, но царским милостям несть конца, и вот протопоп Аввакум уже должен возвратиться из ссылки назад. Что-то будет. «Дозволь осведомиться, Феодосия Прокопьевна», – снова обратился к боярине Андрей Салтыков. «Велено ли будет готовить стол для званого гостя, или же обойдемся скромной трапезой?» «Какой скромной трапезой?» – удивилась хозяйка. «Как только у тебя язык повернулся!» «Все, что есть печи, на стол мечи. Ведь сам Аввакум к нам в гости пожалует. Пошли лучше людишек глянуть, не едет ли уже?» «Велик устать, недолго и проспать», – заворчал Салтыков, но отправился выполнять приказание. Только не успел он выйти из покоев, а снова услышал голос боярыни. «Ну-тка, постой!» Феодосия Прокопьевна подошла к нему сзади, поворотила лицом к себе и заглянула в глаза. «Ты чего, мил друг, возревновал ли чё ли?» «Да я уж так», — замялся Андрей, — «не обращай внимания». «Как же, как же!» — усмехнулась боляриня. «Не обращай внимания. Сам ведь знаешь, люб ты мне, сердцу не прикажешь. Но отец Аввакум дороже всяческих истин будет, потому как ни года каторги сибирской, ни морозы лютые его не сломили. Остался он верен нашей вере православной, а без нее ни у кого ничего не получится. Мыслишь ли?» «Да как же не мыслить?» – кивнул управляющий. «Сам где за веру держусь. Токма она нас и сближает, и разлучает в одночастие. Я чист, но ты уже вдовий венец давно носишь, но без разрешения пастыря и думать ни о чем не моги. Вот и крутит меня рогатый, как там скажет протопоп. Мыслимое ли дело ему во всем признаваться?» «А как ты зришь, по-другому?» — вскинула на него глаза Феодосия Прокопьевна. «Ужель будет любо нам во грехе жить и с грехом на Божий суд отправляйтесь?» «Нет уж, мил друг, сам Господь посылает возвращение пастыря и на все воля Божья. Иди уже!» Салтыков ушел, забыв притворить за собой дверь, и боляриня Морозовой видно было, как он в раздумье спускается вниз по мраморной лестнице. Вдруг на полпути управляющий остановился, схватился правой рукой за деревянные поручни, что красовались вдоль обоих краев лестницы, а левую поднес к сердцу. Феодосия Прокопьевна рванулась было за мил дружком, но тут же остановилась. Видать, у нее тоже на сердце было неспокойно. Да и не след являть лишнюю заботу, увидит кто. А от злых языков не спасешься, да и не отмоешься. Шура невольно стала свидетельницей одной из женских тайн боляриньи Морозовой, но пока затаилась и ждала результата, не считая себя вправе вмешиваться в свалившуюся ниоткуда любовь на сердце двойняшки. Ведь она и сама смогла познать чувство настоящей любви, когда ничего уже кажется неважным, кроме собственных чувств, да и никакие дела не делаются без мысли о мил друге. Неудивительно, что Феодосию Прокопьевну захватили эти чувства. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». «Стоп!» – скомандовала себе Шурочка. «Это чьи мысли? Мои или двойняшки?» «Во всяком случае, я наизусть Писания не знаю, поэтому Феодосия Прокопьевна сама себя пытается уличить словами Духа Святого. Но разве она виновата в любви, которая приходит неизвестно откуда и уже никуда не исчезает, если это действительно любовь? К тому же двойняшку за Глеба Морозова выдал ее батюшка. Так уж устроен домострой, что любовь там не учитывается». Да и могла ли молодая девица осмыслить себя в то время? Да, она давала согласие быть верной при венчании. Да, она уважала и чтила мужа своего. Но кто ж знал, что Господь заберет его в царствие свое раньше времени? А сына ей пришлось воспитывать самой. Если пришла любовь в сердце женщины, пусть с запозданием, но пришла же, разве это плохо? Ведь и сам Салтыков рода именитого. Но и чувства у него, похоже, тоже не из бересты слеплены. Эти мысли копошились в голове путешественницы во времени, но ее двойняшка все слышала и ухватилась за них, как утопающий хватается за соломинку. Тем более, что прибывшему духовнику, знамо дело, надо будет исповедоваться во всем, да и спросить совета. Шум, раздавшийся во дворе, известил хозяйку, что долгожданный гость прибыл и что он скоро пожалует в чертоги. Так и случилось. Протопоп Аввакум в сопровождении Андрея Салтыкова поднялся по лестнице и вошел в сени. Боляриня Морозова поспешила к нему навстречу, ибо даже по дворцовым правилам должна была встречать именитого гостя у дверей. Подошедши к протопопу, Феодосия Прокопьевна поклонилась и попросила благословения. «Благослови, отец мой!» Аввакум перекрестил боляриню православным двуперстием и произнес: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» Потом добавил: «Христос посреди нас!» Феодосия Прокопьевна смиренно поклонилась священнику, поцеловала ему руку и ответила: «Есть и будет». Затем попросила пожаловать в хоромы. Присев на лавку возле стены, хозяйка принялась расспрашивать долгожданного гостя о Сибири, о Нерчинском остроге, где долгое время проживал с казаками протопоп Авакум, но гость прервал речи радушной хозяйки. «Помнишь ли, боярыня, за что в Сибирь меня отправили?» «Как не помнить, отец мой?» – всплеснула руками Феодосия Прокопьевна. «Ты первый тогда заступился за протопопа Ивана Неронова, которого патриарх Никон сослал в Кандалакшский монастырь за прилюдные возражения против исправленной веры. Неронов на местном патриаршем соборе обвинил патриарха Никона в том, что тот заставляет русский люд накладывать на себя крестознамение кукишем и укоротил все молитвы, кандаки, тропари и даже катавасии, а типикон вообще из пальца высосал». «А сама-то как крестишься ныне?» «Всем верным подобает держаться отеческого предания, как приняли мы от отцов наших и от апостола Андрея Первозванного, так и должны слагать указательный палец и средний в божество и вочеловечивание Христово, а мизинец, безымянный и большой пальцы во имя Святой Троицы. Так повелели пастыри на Всемирном Истоглавом соборе». «Хорошо, что истину помнишь». «Как не помнить, отец мой?» Удивилась Феодосия Прокопьевна. «Патриарх Никон повсюду глаголит, что двуперстие наше, каким сам Христос себя и других осенял, не истина. Нутка всякий будет переиначивать каноны, как ему вздумается. Что тогда от веры останется? Разуверятся людишки, станут Бога поносить, церкви рушить, да за 30 серебряников басурманам святые иконы продавать. Христос когда-то плетьми выгнал торгашей из храма. Не след ли и нам поступать так же?» «Ишь ты как мыслишь», – удовлетворенно кивнул протопоп Авакум. «С такими ревнителями веры Христовой Русь не умрет, не согнется под поганами и не станет поклоняться свиньям, попирающим православное благочестие. Я помню, Иван Неронов говорил: вот где предстану я пред Господом завтра, он меня и спросит, за что веру Христову на измышление Никона променял. А что мне отвечать-то? За дырку от бублика? А за то, что Никон да митрополит Илларион попросил? Дескать, за семью морями кукишем креститься, так и нам подстать? А я на последней литургии в дровяном сарае тогда добавил еще, что креститься тремя перстами се есть мудрствование от лукавого и папы римского Формоса, которому Никон туфлю целовал». «Так оно и было?» «Не знаю, болярыня, и не ведаю, так ли», — признался протопоп. «Но его подьячие и сам Арсемий Сатаниус Грех похвалялись, что была у будущего патриарха встреча с папой римским, и что грядет очищение веры православной. А от чего очищение-то? Знамо дело, от слова Божьего, которое на Руси блюдут по заветам Андрея Первозванного. Или патриарх Никон решил с апостолом Христа тяжбу затеять? Так Христос и пришел на нашу землю, дабы избавить народ от поклонения мамоне и не прогибаться под тяжестью злата, ибо это есть орудие рогатого». «Не скажи так, отец мой», – возразила Феодосия Прокопьевна. «Не будь у меня злата серебра, как бы я смогла посылать тебе в Сибирь денежку? Как бы я смогла привечать бездомных богомольцев? Как бы я смогла вносить лепту в еще сохранившуюся настоящую православную церковь? И выходит, что злато-серебро сие есть сила человеческая, но во что он ту силу направит, тому она и послужит». «Ай да болярыня, ай да умница-разумница, недаром, видать, Господь мне тебя послал, ведь ничего случайного не случается», — покачал головой Авакум. «Знамо дело, если Никон меня уморит, то ты продолжишь сражение за очищение Руси от премудрования лукавого». «А как ты в Сибири-то жил? Чего таишься?» Снова вернулась Феодосия Прокопьевна к расспросам. «Да и не таюсь я», — отмахнул протопоп. После литургии, отслуженной в дровяном сушиле при Андрониковском монастыре, меня арестовали подьячие со стрельцами и продержали там же, в монастырской яме, месяц, дабы голодом к покаянию пред очи Никона представить. Да ни плетью, ни голодом им души моей не достать. В это время жена моя третьего ребеночка родила и нарек ас Корнилием. А московский епископ Евлогий подсуетился, да велел на рождение в дом мой подарки из снеди с монастырской кухни да отрез полотна беленого. А меня позвал с собой в баню. После монастырской ямы да в баню, да после бани трапеза. Я тогда чувствовал себя, как у Христа за пазухой. Вот тут-то мне Евлогий и говорит... Дескать, уважает мое стремление жить по закону Божьему, дескать, и сам любит Бога, и Бога в себе, ибо аз есть подобие Его. Значит, любить себя – это и есть истинное служение Господу нашему. А во след – поди-ка, покайся пред Никоном, тебе все простится, да еще одарит едой, полотном и бархатом, чтобы не мыкаться». «Поклонись патриарху, ибо Божьим провидением ставятся над нами начальники, на все воля Божья». Аз рекл ему, «А ежели сам Антихрист или предтеча его к нам явился?» Вот тут-то он и выдал себя, возопив, «Ежели не поклонишься, то аз есть сгною тебя в монастырской яме, а стрельцам накажу залить всю яму нечистотами». Что ему ответить? Рекл, обаче этим антихристово племя и может похвастаться, мол, пакостить тоже Господь надоумил. «Знаю, знаю», — подхватила Феодосия Прокопьевна. «После этого тебя на расправу к Никону привезли, чтобы он растриг тебя. А мы с государыней Марией Ильиничной в пределе были. Государь Алексей Михайлович увидел, что мы не уходим после литургии, и повелел Никону тебя не трогать». «Да, помню, помню, Феодосия Прокопьевна», — улыбнулся Аввакум. «У меня егда такая радость на душе была, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Аз егда уразумел, что Господь не оставит чад своих ни в радостях, ни в горестях. Значит, принимать надо то, что предписано». «Меня из чудового монастыря сразу повезли к Третьяку Башмакову, сибирского приказа хозяину. И он, будучи не согласен с художествами Никона, отправил меня вместе с семьей не в Якутск или Нижнеколымск, а всего лишь в Тобольск. Он даже мне и моей семье на дорогу кошель с деньгами выделил. Знать не оскудела еще земля русская народом здравомыслящим. И помоги Христос Башмакову, поскольку велел мне быстро собираться, покуда Никон не спохватился, что отпустил протопопа без растрижения, без батагов и затрещин, после которых многие и подняться не могли. Ну, про дорогу боять не стану, 3000 верст не фунт изюму. Прибыли мы, прямо скажу, не в столичные кущи, где всяк молит «Боже, меня прости», в чужую клеть пусти, чтобы под себя грести все, что и не вынести. Тамака народец-то попроще, но правдой не торгует. Меня с семьей отдали в распоряжение дьяка Ивана Струны. Так он не то, чтобы как нелюдей встретил. Наоборот, мы ему как долгожданная родня оказались. Токма молва вперед тебя бежит, и Струне доложили, кто к нему пожаловать должен. А у него беда неминучая, свояк Милеша вроде и богат, и уважаем, а всех попов от себя батогами гнал, бес в него вселился. Ас уразумел, что раба Божьего Милекию отчитывать надо, что супротив бесов никакие припарки и отвары не помогут. И пошли мы с Иваном к больному в гости. «Так прямо сразу и пошли?» – подняла брови Феодосия Прокопьевна. «А что тянуть-то?» Вопросом на вопрос ответил протопоп. «Бес любит, когда дела на потом откладывают, когда ему еще место покочевряжиться оставляют. Чем дольше откладывать, тем живуче бес окажется. В общем, пришли мы в избу. Изба, знать стать, исправная, из моренного кедрача срублена. 100 лет простоит, не шелохнется. У хозяйки в сенях спрашиваю, где, мол, болезный? А она на дверь в избу показывает и глаза круглые». «На палатях он, — говорит, — лежит на палатях, но с утра еще никого из домашних не бил». Я захожу в избу, а в красном углу ни иконки, ни лампадки, одна только рамка из-под иконки осталась. «Милеша, — говорю, — ты где затаился?» Вдруг слышу голос хриплый из палатей. «Ты кто? Поп? Аль не знаешь, что я вашего брата батогами из избы гоню? Больно поди будет?» А я ему: «Ты что, но не в поле засевал, рожь или пшеницу?» «Рожь», — говорит, а сам с палатей спрыгнул и ко мне со спины подходит. «Поле сеешь рожью, а живешь ложью», — отвечаю я. «Разве может православный жить в бесовской лжи?» Тут он из-за спины мне широкий нож показывает. «А ежели я из тебя струганину за ложь сделаю?» Пришлось его образумить и на колени перед крестом, который я в руках держал. «Целуй крест, поскребыш, целуй», — говорю. «Некогда мне тут с твоим бесом лясы точить, пора и Богу помолиться». Он поначалу удирать бросился, да я его в охапку схватил, снова на колени поставил. Так он, бедный, с испугу обмочился, но уже не стал противиться. Отчитывать Милешу пришлось целый день. Он мне и покаяться успел, как разбойным промыслом занимался, как взяли они купеческий обоз с пушниной да золотом, а Милеша товарищей своих отравой опоил, да в иртыш сбросил. Зажил после того, лучше не придумаешь, только стал к нему по вечерам гость приходить. Глаза поросячьи, одет в кафтан рваный, но в лапах у гостя незваного постоянно два пасхальных яичка были. Вот и бает Милеша. «Я де спрашиваю у гостя незваного, зачем держишь яички пасхальные?» А он отвечает: «Одно – душа твоя без покаяния, другое – совесть Божья. И все это мое топереча». А за окном уж вечер, семья Милеши в светелке ютится, а он со мной в избе гостя дожидается. Вдруг где-то пес заскулил, ветер ставенкой на окошке стукнул, и шаги в сенях. Да не шаги вовсе, а будто конь копытами доски скребет. Дверь в избу широко распахнулась, и за порогом явилась фигурка маленького человека. Да и не человека вовсе, а так. Карлика в рваном кафтане красного бархата и триухи. Перепрыгнув через порог, человечек семенящей походкой направился к хозяину дома, не обращая внимания настоящего посреди избы протопопа Авакума, держащего в руках большой наперстный крест. Оставшиеся волосы у Милеши на голове встали дыбом. Он с ужасом смотрел на незваного гостя, будто готовясь к будущей расправе за то, что ослушался, за то, что принял заезжего протопопа. «Что же ты, Милеша, не рад мне?» – прохрипел карлик. «Аль я тебе не люб вовсе?» «Люб, люб!» – закивал головой хозяин, и она закачалась, будто на пружинке. «Да и рад я тебе, всегда рад!» «Не рад!» Взревел на всю хату Аввакум. «Не рад он тебе, сатанинское отродье! Изыди от седова! Крестом заклинаю и именем Господа нашего!» Протопоп пытался осенить незваного гостя крестным знамением, да тот ловко увернулся и вмиг оказался за спиной у борца за душу человеческую. Аввакум стал шарить глазами по избе, ибо не заметил, как нечисть спряталась у него за спиной. Но тот не думал долго прятаться. Видимо, отвоевать душу хозяина дома ему следовало сейчас и навсегда. «Кого ищешь, Аввакумушка?» – подал голос незваный гость. «Аль беда, кака случилась. Так ведь мы испомочь могем, и все твои злопыхатели в раз наказаны окажутся. Ты вот только не мешай мне с Милешей побалакать». «А нет, не бывать по-твоему». Опять рявкнул Аввакум. «Ты, бесятина, не в тот дом пожаловал. Здесь ты и познаешь, почем фунт лиха». «Ой, ли познаю», — усмехнулся собеседник протопопа. «Чай не знаешь, скольких дружков своих Милеша к нам в гости отправил?» «Знаю, бесятина, знаю», — ответствовал Аввакум. «Не тебе про грехи его рассказывать. Он уже во всем покаялся». «Покаялся?» Резко повернулся к хозяину дома незваный гость, да так, что даже триух слетел с его головы, и стали видны маленькие рожки, растущие прямо над ушами. «В чем же ты покаялся? Поди и крест целовал?» «Целовал», — признался Милеша и пальцем показал на Протопопа. «Это он! Он меня заставил!» «Ну, как заставил, так и выставит», — усмехнулся Рогатый. «Не бывать тому!» — снова крикнул Протопоп и опять попытался ознаменовать нечистого крестным знамением. Но не тут-то было. Тот снова оказался за спиной Протопопа и более мирным голосом попытался успокоить Аввакума. «Ну будет, будет. Чё ты кожилишься? Я же ведь не просто так. Работа у меня такая. Так чего желается? Хочешь Милешу? Забирай. Он мне не нужен. Со мной обо всем можно договориться». «Нет, не соглашайся». Милеша будто очнулся от сна и, выглянув из-за спины Аввакума, уже с неприкрытой ненавистью смотрел на незваного гостя. «Яички у него! Он так меня скрутит, мама, не горюй!» «Яички, говоришь?» «Ага, пасхальные, розовые». «Ну-тка показывай, бесятина, что ты там по карманам рассовал!» Аввакум ткнул верхним концом наперстного креста в кафтан незваного гостя. Тот от неожиданности взвизгнул, как поросенок на заклании. «Все достану, все покажу, только крестом не тычь!» Рогатый спешно принялся доставать из своей заплечной сумы и выкладывать на стол множество диковинок. Чего тут только не было. И маленькие глиняные склянки, похожие на греческие амфоры, уменьшенные в 1000 раз, и верви из конского волоса, заплетенная в косичку, и девичьи румяна в маленьких коробочках, и несколько черных колючек индийского лотуса, уколовшись о которую, человек теряет дар речи и вообще становится похож на ожившего мертвеца. Но самое главное, в этой куче дьявольских рогаток был небольшой и тонкий пергамент с прилагаемым к нему гусиным пером. Это, вероятно, для того, чтобы написать договор с попавшим под руку нашкодившим бедолагой и заставить его поставить подпись на пергаменте во знаменование продажи души человеческой. Именно этот продажный товар интересовал любого рогатого. Впрочем, насчет продажности души это еще бабушка надвое сказала, потому как жизнь без души становится никчемной и бессмысленной. Это знал каждый православный. Любопытно, что овечий пергамент перетягивало такое же вервье, на концах которого болтались 2 розовых яичка. С виду это были обыкновенные пасхальные яйца, выкрашенные в свекольном отваре. Но какую силою они держались на вервие, было непонятно. Протопоп попытался оторвать одно яичко от шнура, но не тут-то было. Да еще Милеша взвыл и схватился за штаны между ног. «Больно же!» – возопил он. «Рогатый прикарманил мои яйца и теперь делает со мной что хошь!» «Вот так, значит», – подытожил Аввакум. «Мне с тобой, бесятина, шутки шутить возбраняется! Ну-тка, отвяжи яйца!» «Да я здесь при чем?» – пожал плечами незваный гость. «Мое дело сторона. Милеша сам помощи просил. Как же не помочь-то?» Протопоп повернулся к хозяину дома и вопросительно взглянул на него. Милеша весь съежился и затрясся мелкой дрожью, видимо, испужался, что никаких молитв не хватит, чтобы отмолить все грехи, или хоть немножечко обелиться и избавиться от рогатого. «Каюсь, батюшка, каюсь!» – запричитал Милеша. «Не думая грешил, не по законам Божьим жил, токмо не отдавай меня врагу лютому, тяжко мне, батюшка. Он ведь и меня, и деток с супружницей моею утащить хочет. Хочешь, я тебе церковь срублю, своими руками?» «Молчи, идолище!» – цыкнул на него Протопоп. «Ты сам себя спас покаянием, ибо с чистым сердцем каешься». «Истинно так», – подтвердил Милеша. «Тогда повторяй за мной. Я, смиренный служитель Божий Меликия, силою Отца нашего изрекаю. Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господеви, заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него. Яко то избавит тебя от сети ловчи «И отслависе мятежно, плечмя своима осенит тя, и под криле его надеешися, оружием обыдет тя истина его. Не убоишися от страха ночь наго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме переходящие, от сряща и беса полуденного. Подет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоймя смотриши, и воздаяние грешников узриши, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, и яко позна имя мое, возовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его, и прославлю его. Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Засим изыди нечисть во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Пока протопоп Аввакум читал псалом, незваный гость трижды на глазах хозяина и священника сменился окрасом и ликами. Из благодушного старичка с бегающими воровскими глазенками он вдруг превратился в Иркуем Багала, зарычал, двинулся в сторону протопопа, но снова осененный крестным знамением, вдруг пополз по дубовым половицам, извивающимся желтобрюхом, который вспыхнул фиолетовым пламенем и рассыпался мелкой вонючей пылью. Зато в руках у Аввакума остались два пасхальных яичка, которые он вручил хозяину дома со словами: «Будешь знать наперед, как с рогатыми рогатые игрища зачинать. Помни о баче зарок свой, сруби церковь во славу Божию, и да простятся грехи твои». Протопоп на время замолчал, вспоминая начало своей сибириады, где иной раз ему самому казалось, что не просто так Господь заставляет изведать все круги сибирского ада, дабы не пришлось роптать в грядущем. «Ты, радость моя, Феодосия Прокопьевна, поди исповедаться хошь, а я тебя воспоминаниями потчую». «Знам и желаю, да и совет пастыря надобен», — кивнула головой боляриня. «Ежели человек готов к покаянию, то к Богу о помощи обращаться в любом месте любо. К тому же вон икона Святой Троицы, а у меня крест целовальный с собой. Так что начинай, радость моя». «Много грехов за мной накопилось, батюшка», — начала Феодосия Прокопьевна. «Ой, как много! Аж страшно становится. А самое постыдное — блудна страсть мучает не отпускаючи». «Кто же сей молодец?» «Андрей Салтыков, управляющий мой», — призналась Феодосия Прокопьевна. «Ведь который год вдовствую, душа мается, да и перед чадом своим венечкой стыдно». Аввакум помолчал маленько и поведал исповеднице необычную историю. «Егда еще в попех был, прииди ко мне исповедатися девица, многими грехами обременена, блудному делу повинна. Аж же триокаянный врач сам разболелся, внутрь жгом огнем блудным, и горько мне бысть в той час. Зажег три свечи и прилепил к налою, и возложил руку правую на пламя, и держал, да нет же во мне угасло злое рожжение. Тебе же не след за мной повторять, но ежели хошь в правде жить, надо в иноки непострижение принимать. А любый твой не убуди, ежели достоин». Их задушевный разговор прервал управляющий Салтыков. Как говорится, легок на помине. Он вошел в двери и пригласил хозяйку вместе с гостем пожаловать в трапезную. Вошед туда, Аввакум был поражен обилием кушаний, выставленных на стол. Здесь были перепелки под чесночным соусом и заливной судак, белые грибы в китайском маринаде, каперсы и оливы. но самым главным украшением стола являлись целиком запеченный осетр в винном соусе и индейка в яблоках. «Вот тена!» Гость даже остановился на пороге трапезной, открыв рот. «Спаси Христос, боляриня, что подчуешь не по праву, но кто ж все съест?» «Что от стола останется, заберешь с собой, у тебя семья-то большая, изголодались поди», рассудила Феодосия Прокопьевна. «А остальное Салтыков отдаст пришлым. У меня в доме много странного люда приют имеет. Куда ж им грешным в стольнем граде податься? Вот и кормлю потихоньку, чем Бог послал. Вот ты баишь о постриге монашеском. Аз же сама склоняюсь к тому, ибо положение обязывает, да и сын не осудит. Послужу Господу нашему, да нет же силы хватит. Благослови, отец мой». Аввакум осенил боляриню крестным знамением и дал поцеловать наперстный крест, чем закрепил уверенность Феодосии Прокопьевны в принятии иноческого послушничества. К таким поступкам приходит не каждый, но избранный Богом, ибо не каждый может молиться не за себя, а за други своя, не выклянчивать что-то сермяжное у вышних, а молить о сохранении православия в душах немощных, ибо темные силы патриарха Никона зачали кровавую бойню по всей Руси. Шурочке пришлось оставить двойняшку наедине со своим духовником, поскольку время пребывания в ином пространстве закончилось. Впрочем, ей непременно хотелось узнать, как самая богатая женщина на Руси будет открыто выступать против узаконенного царем никонианского режима, который давно пора зачислить в религиозную диктатуру, сломавшую духовный путь развития русского человека и в конечном итоге приведшую страну к жидовластию. Ведь ныне любому зрителю фильма или читателю интересно посмотреть историю героев, их победы и поражения, а вот гибель духовности целой страны, казнь православной веры близки не каждому, потому что на всем русском народе этот грех предательства, а покаяться в этом готов не каждый. Спасение может прийти лишь покаявшемуся не только за свои грехи, но и за проступки отцов наших.